1 июня 78 года. Кое-что о Льве Абалкине, прогрессоре. Андрей и Сандро все еще дожидались меня и были потрясены, когда я переподчинил их Клавдию. Они даже заортачились было, но беспокойство мое не проходило. Я рявкнул на них, и они удалились, обиженно ворча и бросая на папку недоверчиво встревоженные взгляды. Эти взгляды возбудили во мне новую и совершенно неожиданную заботу. Где мне теперь держать это чудовищное вместилище документов? Я уселся за стол, положил папку перед собой и машинально взглянул на регистратор. 7 сообщений за четверть часа, которые я провел у Экселленса. Признаюсь, не без удовольствия я переключил всю свою рабочую связь на Клавдия. Затем я занялся папкой. Как я и ожидал, в папке не было ничего, кроме бумаги. 273 пронумерованных листка разного цвета, разного качества, разного формата и разной степени сохранности. Я не имел дела с бумагой добрых 20 лет, и первым моим побуждением было засунуть всю эту груду в транслятор, но я, разумеется, вовремя спохватился. Бумага так бумага. Пусть будет бумага. Все листки были очень неудобно, но прочно схвачены хитроумным металлическим устройством на магнитных защелках, и я не сразу заметил самую обыкновенную радиокарточку, подсунутую под верхний зажим. Эту радиограмму Экселленс получил сегодня, за 16 минут до того, как вызвал меня к себе. Вот что в ней было. 01.06.13.01. Слон страннику. На ваш запрос о Тристане от 01.06.07.11 сообщаю. 31.05.19.34 здесь получена информация командира базы Саракш-2. Цитирую. Провал Гурона. Абалкин – шифровальщик штаба группы флотов С Островной Империи. 28.05 Тристан Лафенфельд, выездной врач базы, вылетел для регулярного медосмотра Гурона. Сегодня, 29.05, в 17.13 на его боте прибыл на базу Гурон. По его словам, Тристан при неизвестных обстоятельствах был схвачен и убит контрразведкой штаба С. Пытаясь спасти тело Тристана и доставить его на базу, Гурон раскрыл себя. Спасти тело ему не удалось. При прорыве Гурон физически не пострадал, но находится на грани психического спазма. По его настоятельной просьбе направляется на Землю рейсовым 611. Цитата окончена. Справка. 611 прибыл на Землю 30.05 в 22.32. Абалкин на связь с Комконом не выходил. На Земле к моменту сегодня 12.53 не зарегистрирован. На остановках по маршруту 611, Пандора, Курорт, на тот же момент не зарегистрирован также. Слон. Прогрессоры. Так. Признаюсь, совершенно откровенно, я не люблю прогрессоров. Хотя сам был, по-видимому, одним из первых прогрессоров еще в те времена, когда это понятие употреблялось только в теоретических выкладках. Впрочем, надо сказать, что в своем отношении к прогрессорам я не оригинален. Это неудивительно. Подавляющее большинство землян органически не способно понять, что бывают ситуации, когда компромисс исключен. Либо они меня, либо я их, и некогда разбираться, кто в своем праве. Для нормального землянина это звучит дико, и я его понимаю, я ведь сам был таким, пока не попал на Саракш. Я прекрасно помню это видение мира, когда любой носитель разума априорно воспринимается как существо, этически равное тебе. Когда невозможна сама постановка вопроса, хуже он тебя или лучше, даже если его этика и мораль отличается от твоей. И тут мало теоретической подготовки, недостаточно модельного кондиционирования. Надо самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными глазами, как следует опалить собственную шкуру и накопить не один десяток точных воспоминаний, чтобы понять, наконец. И даже не просто понять, а вплавить в мировоззрение эту некогда тривиальнейшую мысль. Да, существуют на свете носители разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был. И вот только тогда ты обретаешь способность делить на чужих и своих, принимать мгновенные решения в острых ситуациях и научаешься смелости сначала действовать, а потом разбираться. По-моему, в этом сама суть прогрессора – умение решительно разделить на своих и чужих. Именно за это умение дома к ним относятся с опасливым восторгом, с восторженной опаской, а сплошь и рядом с несколько брезгливой настороженностью. И тут ничего не поделаешь. Приходится терпеть. И нам, и им. Потому что либо прогрессоры, либо нечего Земле соваться во внеземные дела. Впрочем, к счастью, нам в Комконе 2 достаточно редко приходится иметь дело с прогрессорами. Я прочитал радиограмму и внимательно перечитал ее еще раз. Странно. Выходит, Экселленс интересуется главным образом неким Тристаном, он же Лоффенфельд. Ради того, чтобы узнать нечто об этом Тристане, он поднялся сегодня в несусветную рань сам и не постеснялся поднять из постели нашего слона, который, как всем известно, ложится спать с петухами. Еще одна странность. Можно подумать, что он заранее знал, какой будет ответ. Ему понадобилось всего четверть часа, чтобы принять решение о розыске Абалкина и приготовить для меня папку с его бумагами. Можно подумать, что эта папка была у него уже под рукой. И самое странное. Конечно, Абалкин – последний человек, который видел хотя бы труп Тристана. Но если Экселленсу Абалкин понадобился только как свидетель по делу Тристана, то к чему была эта зловещая притча о некоем страннике и некоем молокососе? О, разумеется, у меня были версии. 20 версий. И среди них ослепительным алмазом сверкнула, например, такая. Гурон Абалкин перевербован имперской разведкой. Он убивает Тристана Лоффенфельда и скрывается на земле, имея целью внедрить себя во Всемирный Совет. Я еще раз перечитал радиограмму и отложил ее в сторону. Ладно. Лист номер 1. Абалкин Лев Вячеславович. Кодовый номер такой-то. Генетический код такой-то. Родился 6 октября 1938 года. Воспитание – школа-интернат 241 Сыктывкар. Учитель – Федосеев Сергей Павлович. Образование – школа прогрессоров номер 3, Европа. Наставник – Горн Эрнст Юлий. Профессиональные склонности – зоопсихология, театр, этнолингвистика. Профессиональные показания – зоопсихология, теоретическая ксенология. Работа. Февраль 58-го, сентябрь 58-го. Дипломная практика «Планета Саракш». Опыт контакта с расой голованов в естественной обстановке. Тут я остановился. Вот так-так. А ведь я же его, пожалуй, помню. Правильно, это было в 58-м. Явилась целая компания. Комов, Роулингсон, Марта. И этот угрюмоватый парнишка-практикант. Экселленс. В те времена странник приказал мне бросить все дела и переправить их через голубую змею в крепость под видом экспедиции департамента науки. Масластый такой парень с очень бледным лицом и длинными прямыми черными волосами, как у американского индейца. Правильно, они все звали его, кроме Комова, конечно, Лёвушкой-Рёвушкой или просто Рёвушкой. Но не потому, разумеется, что он был плакса, а потому что голос у него был зычный, взрёвывающий, как у Тахарга. Тесен мир. Ладно, посмотрим, что с ним стало дальше. Март 60-го, июль 62-го. Планета Саракш, руководитель исполнителя операции «Человек и голованы». Июль 62-го, июнь 63-го. Планета Пандора, руководитель исполнителя операции «Голован в космосе». Июнь 63-го, сентябрь 63-го. Планета Надежда, участие совместно с Голованом Щекном в операции «Мертвый мир». Сентябрь 63-го, октябрь 64-го. Планета Пандора, курсы переподготовки. Август 64-го, ноябрь 66-го. Планета Гиганда, первый опыт самостоятельного внедрения. Младший бухгалтер службы охотничьего собаководства, псарь маршала Наган-Гига и гермейстер герцога Алайского. Смотри лист номер 66. Я посмотрел лист номер 66. Это оказался клочок бумаги, небрежно откуда-то выдранный и сохранивший складки от помятостей. На нем размашистым почерком было написано «Руди, что бы ты ни беспокоился, божьим попущением на гиганде встретились двое наших близнецов. Уверяю тебя, совершенная случайность и без последствий. Если не веришь, загляни в 07 и 11, меры уже приняты». Неразборчивая вычурная подпись. Слово «совершенная» подчеркнуто трижды. На обороте бумажки какой-то печатный текст арабской вязью. Я поймал себя на том, что чешу в затылке, и вернулся к листу номер 1.